Четвертое. Он целует меня. Глава десятая. Концерт. В таком количестве Андрей видел людей только на концертах Эгля, а на другие он не ходил. О, это был хитрый фокус. Рождение публики, собирание чудовища из частей. Оно наливалось грозовой силой, роптало, клубилось внизу. Андрею на этот раз пришлось сидеть вместе с Камским в ложе у сцены. Камский, однако, утверждал, что ему, который в юности ходил на красную волну русского рока, просто смешно видеть нынешних вяленьких зрителей. Ты бы видел первых фанов Алисы. Вот это были богатыри. Деревья с корнем рвали. А что эти темные девушки твои? На что они способны? Разве повизжать? Когда погас свет, девушки так завизжали, что Камский схватился за голову. Эгли несколько минут выдержала публику и вышла из глубины сцены. Она все-таки надела майку, придуманную временным, с наклеенными кусочками фольги. Это давало сверкание, хотя, конечно, могла обойтись без этого, и вообще без всего. Уж тем более без видов еловой чащи, которые появлялись на экране. Она и так была лесная. Звезды до кости в святом болоте, мертвые гости в живом полете, я никогда не одна. Сначала Эгли как бы прощупывала аудиторию нежными лапами, потом казала первый коготок, страшно лесной, пой-пой, голод весной, пой-пой, с яростным рефреном «жить-жить», «по лесу кружить». После этого Эгли обычно пела зимнюю песню «Ведьмы», которой Андрей побаивался. Эгли как-то горбилась, скрючивалась, хрипела, становилась древней жутью. «Холодно, люди, бродит природа. Здесь, да меж вас, как ненужная боль. Или забвение, или свобода, только не Бог. Это ветер, старик чудотворен, и огонь помогает в грехах, и вода проливалась из чащи, и земля рассыпалась в руках». За песней ведьмы Эгли в этот раз поставила труба дура, пока восприятие не притупилось, а потом легкий, грустный, умный, тот же ветер. Но кто-нибудь поймет, кто-нибудь услышит. Кто-нибудь возьмет, кто-нибудь допишет. Кто-нибудь один, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. За ветром следовала песня, которую Андрей не одобрял, насчет прощальных белых поцелуев, а затем червячок, которого он любил. Да, тут уж и всех покалывало узнаванием настоящего, горько-сердечного, милого, хоть и странного, чудного. Андрей украдкой поглядывал за Жоржем, в поле зрения попадал и Козороза, который вел себя исправно, свистел радостно, топал и хлопал. Есть же на лице признаки чувств. Таковых обнаружить не удавалось, но утешало, что Камский, не отрываясь, смотрел на сцену, впился глазами в тонкий силуэт. Он узнал ее. Он мог видеть то, что чистым земным глазам Андрея было не дано. Эгли на сцене была не одна. Она помещалась внутри светящейся фигуры, от которой в зал постоянно отлетали искры и пятна. Точно семена растений в почву. Эти искры и пятна попадали в головы зрителей, проникали внутрь. Это было заражение. «Да, девочка прикрепленная», — думал Жорж, — «нехилый демон с ней работает. Потом те, в кого по-настоящему попало, будут жить с ее образом и мыслями. И фантом будет работать, питаться за счет их, расти. Без вариантов, она из наших. Несчастный Времен, если он и вправду как следует заразился, ему не выздороветь. Сказать, объяснить, не поверит. Я-то в полной защите. В меня ему не внедрится. Мой его живо отошьет, дескать, чужие здесь не ходят, парень. Вали отсюда. Хотя почему парень? У этих вроде и пола нет. Позволь мне покинуть тебя. Позволь не любить тебя». Этот обрывок древней молитвы, этот стон измученной души, приговоренной к каторжной работе любви, этот полустертый, затерянный в грязных веках алмазный осколок разговора богов, как Андрей понимал его. Ведь он сам жил в заколдованном лесу, поджидая свою владычицу. и пылкая риторика влюбленного бога, искренне и лицемерно молящего о свободе, которая ему не нужна, была для Андрея родной речью. Он говорил с нею так, но только в мыслях, и она отвечала тоже в мыслях: «Отпусти, не могу больше любить, но я не держу тебя». «Держишь. Несносный мальчик, ты свободен». «Нет, я заколдован, ты привязала меня». «Отвяжи, отпусти, дай дышать». И она смеялась, всегда смеялась на этом месте. Это особенный смех, так смеются те, кому дано вызывать любовь к себе. Как они могут кого-то отпустить? Вызвавший ветер любуется вызванным ветром. Его не заботит судьба тех, чьи домишки снесены ураганом. Говорит Нина Роденко. Однажды мне удалось увидеть порнографический ролик 1925 года. Незабываемое, волнующее зрелище. На старенькой пленке появились два трогательно размытых силуэта, он и она. В лесочке, на полянке, под деревьями. Они расстелили одеяльце, достали бутылочку, выпили и начали раздеваться. У женщины были маленькие вялые грудки, у мужчины обыкновенный, неувеличенный до размеров бревна причиндал. Женщина погладила его как-то спокойно и ласково, точно домашнего котенка. Соитие прошло быстро и без фокусов. На наши глаза это вообще была не порнография, а пастораль. На лицах героев было написано неподдельное маленькое удовольствие. Они лукаво улыбались и были напрочь лишены того остервенения, с которым пашут нынешние бедные порнолюди. Не пыхтели озверело, не содрогались, не пытались зажечь нас адским огнем того, что является внутренним переживанием и не поддается никакому внешнему выражению. Хороший летний денек на природе, милые забавы, как бы ставящие нужную точку в наслаждение жизнью этого дня. Они были никто, просто человеки. Самое главное было в финале. Грешники пошли к дому, на пороге обернулись к зрителям и приветливо помахали рукой. Они махали нам из 1925 года, отплывая в свой рай верхом на старой кинопленке, в свое «где-то нигде». Увлекательная мысль пришла мне в голову, и я залезла на порносайты, где не нашла ни одного фильма, снятого на природе. Люди мучились в запертом пространстве, будь то квартира, офис, школа или кабинет врача. Вот в чем дело. Тот секс был частью природы, этот — искусством. В том порно не было никакого сюжета. Такой фильм, будь он снят сегодня, никто и смотреть бы не стал. А наше порно целиком стоит на игровых ситуациях. И они все жестче, все круче, запретная черта всегда отодвигается. Вот уже театр инцеста стал банальностью, вот уже и малолетки приелись. Те первые грешники, терявшие невинность перед камерами, дружески приветствовали нас, которым после потери невинности была одна дорога — падать дальше. Они схавали только одно яблоко, и оно еще имело вкус. А нам осталось терзать голодными зубами огрызок. «Ты хотела бы оказаться в 1925 году?» — спросила меня подруга. «Боже, я хотела бы оказаться в любом году любого времени, кроме своего. Вообще, идея о том, что человек обязан верить, будто лучший день — это сегодня, это самое идиотское на свете». «Пошли бы вы», — рассказали они 6 августа 1945 года жителям Хиросимы. Для Ники девушка на сцене была той самой принцессой, силуэт которой упрямо рисуют миллионы женских подростков Земли. Им уже сунули в пасть и куклу Барби, и тысячи глянцевых моделей, но нет, что-то иное грезится в смутных мечтах, чей-то облик волнует душки. Ни подиум, ни игрушечный домик, а лес, блики солнца на траве. Она идет по тропинке, и рядом с ней тигр, недурно пахнущий гнилым мясом, не злобный, с длиннющими зубищами, а добрый полосатик. Ника стояла у сцены, сжатая толпой, но не ревела и рук не вскидывала. Замерла счастливая. Катаржина обнимала дочку, чтобы не раздавили. Плохо слушала и злилась на хитрую девку-певичку. Она-то их знала-перезнала. Эти бледные лица без косметики, эти тонкие усмехающиеся губы, эту презрительную повадку тех, кто не признает власти тарантула. Дура дочка нашла принцессу. «Грешным делом, грешным телом, обнимая мокрых куриц, я лечу, последний доктор, человеческих жар птиц. Съешь траву, а то замерзнешь, выпей чай, а то утонешь, и не спи, а то зароют, не поверят, что живая». Ну, голос ничего, звонкий, но песни дурные. Разве сравнить с теми, что сволочь Валерка Времен сочинял? По ощущениям Эгли, она проваливалась, несмотря на вопли публики. Кто-то сегодня тормозил ее, кто-то мешал, не давал взлететь. Два раза отказывал микрофон. Ленка Труба сыграла тяжело, грубо, да и опоздала на 3 такта. Сайру вообще пора убить. «Ну что, девчонки, отлетели?» — закричала в финале бодрым тоном. «Утро нет, денег нет, Интер нет, девушка-петрушка, ой-ой-ой, русская игрушка, ой-ой-ой, не растет ромашка, упершися в стенку». Пропивай же, девушка, жизнь копейку. Мамы нет, папы нет, Бога нет, Интер нет. Бедная зверюшка, ой-ой-ой, чертова подружка, ой-ой-ой, ножки на подушке, дырка в голове. С горя, где же кружка сердцу веселей? Это была заводная песня, и некоторая мрачность текста совершенно рассеивалась зажигательным исполнением. Девушки-петрушки явно ждали ее и принялись исправно метать на сцену флеера. Катаржина стала оттаскивать дочку подальше от фанаток, в ее планах вообще было затеряться, отвязаться от дочкиных лужских подружек и только вдвоем проникнуть за сцену к мнимой принцессе. Чтоб видела, мать может все. «Тот паренек обещал», — бормотала она. «Да, пошли, пошли, концерт окончен. Мы сейчас найдем твою певицу». Они впрямь столкнулись в узком коридоре, ведущем к гримерке. Андрей вел Камского и Козорозу к Эгле, был утомлен переживаниями за нее, раздражен равнодушным видом Жоржа и оттого довольно сердито попросил сперва обождать. Дворец культуры имени советская власть приказала всем долго жить, не ремонтировали лет 30, так латали кое-что. Он съежился, в тоске ожидая сноса, старчески мигал тусклыми лампочками, желтел, как горчишниками, пожилыми плакатами на стенах, и уже давно не понимал, что там выли и орали на его сцене. Но, в отличие от злобного отеля Стивена Кинга, он ничего не мог поделать с новыми постояльцами, даже напугать. «Что ты дрожишь, как овца? Дашь ей диск, назовешь имя. Она распишется. Что дрожать, не понимаю. Вот было бы с чего». В гримерке же, в которой Эгле было по сути нечего делать, ибо она не гримировалась, ей только чуть пудрили лицо. Шел сумбурный нервный диалог между Эгле и Камским на виду у всей группы, которая была рада-радешенька хоть сколько-нибудь оттянуть миг жесткого разноса от королевы за лажу на концерте. Камский говорил пустые слова благодарности, а Эгле пыталась понять, откуда в ней поднялась волна ненависти к гладкому, точно отлакированному красавчику. Она резко отвечала, она считает выступление провальным, и хвалить ее не за что. На что Камский сказал, что как артист артиста он ее прекрасно понимает, но внутренние оценки — это одно, а чувство зрителей — другое. И талант, талант. Может быть, хуже, может, лучше, но талант виден всегда. Они беседовали мирно, а их демоны, остолбенев от злости и оскалив зубы, готовы были разорвать друг друга. Это демон Камского сорвал концерт Эгле от зависти. Это он мешал ей вылить в зал настоящий жар, от которого публика плыла и краснела, как в парилке. И что ему приспичило распоряжаться в чужом пространстве? У него была громадная аудитория, куда больше, чем у Эгли. Ему писали сотни фанаток. Так какого черта распалилась эта ненасытная утроба? А к душе приревновал, к завороженной душе бедного влюбленного. Не мог вынести сияющих глаз Андрея. заколебали его чистые горячие лучи, которые испускал, сам того не ведая, блеклый воин. «Времен!» — обратилась Эгля к Андрею, стоящему в охранной позе у двери. «Кто там по мою душу? Давай, дозируй понемножку». «Да, Времен!» — крикнула она, потому что тот уже отворил калитку и впустил гул коридора. «Времен, Андрюша, скажи, водички, чтоб принесли без газа». «Времен?» — охнула стоящая прямо за дверью Каторжина. «Какой Времен? Кто тут Времен?» «Ну, я Времен», — ответил Андрей.